Ровно в 10 часов вечера подъехала первая машина Rolls-Royce с дипломатическим номером и флажком Кувейта. Двое темнолицых мужчин в джеллабах и черных очках вышли из нее, когда шофер, сняв фуражку, почтительно распахнул дверцу. Они поднялись по ступеням в сопровождении двух лакеев, одетых на французский манер и в пудренных париках, которые несли факелы, потрескивающие под густым снегопадом. В ночной тьме, еще охваченной дневным зноем, все это казалось каким-то сном. Зеваки захлопали в ладоши от восторга, но тут же повернулись к машине марки «Бентли», откуда выпрыгнула всеми узнанная Бетти Уинкл, полуобнаженная, в вечернем платье, с белыми блесками и вся в бриллиантах, под руку с незнакомцем огромного роста, загорелым в белом смокинге. Фотографы заорали «Бетти! Бетти!» и защелкали камерами со всех концов, наставив их на звезду. Она, смеясь, подхватила шлейф своего платья и громко крикнула людям, выкликавшим ее имя с счастливого Рождества, на что поклонники ответили взрывом хохота. Улица была уже заполнена машинами, стоявшими в очередь и торопившимися выгрузить свое содержимое перед домом 71. Возникла даже толкотня, этакий маленький комический и неритмичный балет. Шоферы бросаются на выручку, мужчины помогают своим дамам. Толстая особа, увешанная драгоценностями, поскользнулась на снегу как раз в ту минуту, когда чей-то голос крикнул: «Эй, мамаша, они же у тебя поддельные!» Она тяжело рухнула, и несколько приглашенных бросились ее поднимать. Лакеи прибежали на помощь, поставили ее, наконец, на ноги, потом унесли, несмотря на ее негодование. «Поздравляем с Рождеством!» — завопила толпа, включившись в игру. Особняк, залитый тысячью огней, сверкал и переливался под вспышками магния, и этот холодный огонь освещал нижние ветки елок, в то время как верхушки, оставшиеся во мраке, хранили еще частицу своей первозданной таинственности. Хоровод гостей продолжался. Женщины храбро вступали на прямоугольник тротуара, куда сыпался снег, а слуги защищали раскрытыми зонтиками их прически. Мужчины смеялись, громко окликали знакомых, иногда взмахивали рукой, выражая этим свое удивление при виде того или иного в числе гостей, и сбрасывали снежные хлопья с крахмальных манишек. Какой-то прохожий в рубашке, видимо, из вечно озлобленных, постучал пальцем по лбу и пробормотал: «Да ну их всех в задницу!» Потом отошел прочь и растворился во влажном и теплом сумраке этой поразительной августовской ночи. «Слушай, ты не прочь зашибить монету?» Парень лет 20, к которому обратились с этими словами, медленно повернулся со стаканом Элгана Биттера в руке. Маленькая мордочка его была бледной и невыразительной, взгляд хитрый и недоверчивый. Несмотря на молодость, по серому лицу можно было догадаться, что он недавно сидел за решеткой. Он присмотрелся к двум крепышам, стоящим перед ним, нет, по виду не легавы, и после минутного колебания дал ответ, такой же глупый, как и вопрос: «Почему вы, собственно, решили, что мне нужны деньги?» «Тебя не спрашивают, нужны они тебе или нет, но если хочешь, можешь отхватить пару бумажек. А вы, собственно, кто такие? Слушай, не смеши людей, хватит корчить из себя герцогиню. Хочешь или не хочешь?» «Чушь собачья. Ясное дело, хочу. Только заметьте, это зависит от того, что надо делать». Его собеседники быстро переглянулись. Того, что был повыше ростом, звали Перси, второго, более приземистого и широкоплечего, Уайс. По виду сразу можно было догадаться, это бродяги, что околачиваются возле доков. Иначе говоря, они ничем не отличались от остальных посетителей таверны «Якорь», одной из самых известных прибрежных пивных на Бэнксайде. Ответил Перси: Да, хотим кое-кого из толстосумов разыграть. Дадим немного шороху на вечерухе. Трёп всего только. Сразу бы сказали, что для трёпу. Я не прочь. Сколько даёте? 10 фунтов. А чего делать? Пойдём с нами. Сядем в тачку, там всё подробно объясним. Парень постучал монеткой о стойку, чтобы позвать бармена. Уайт широким жестом отодвинул монету, бросил на стойку 5 шиллингов и дружелюбно сказал ему: «Брось, сегодня угощаем мы». Они вышли из пивной навстречу мрачному пейзажу доков, враждебно ощетинившихся кранами, острыми носами судов, железными остовами. Неподалеку от пивной их ждал неведомо чей грузовичок. Откинулся задний борт. «Давай залезай, познакомишься с дружками». Их было там около 10, и сидели они в притирку друг к другу. На обеих скамьях грузовичка все курили, а по рукам ходила бутылка Сигрема, и каждый по очереди к ней прикладывался, аккуратно вытирая за собой горлышко рукавом. Это происходило в то самое время, когда к особняку Каленберга стали подъезжать первые гости. За 2 часа до того Перси и Уайс начали обходить пивнухи, начали с лодочника на авеню Гленкарнок, а затем пришвартовались к круглому домику на Ордур-стрит и к железному мосту в доках Ост-Индия. Во всех этих местах они подцепили молодых людей, которые могли на худой конец сойти за студентов, если бы не мрачные и подозрительные выражения лиц. Перси и Уайс работали на Билла Мокриджа, который, в свою очередь, выполнял самые разнообразные поручения International Shipping Ltd., британского филиала панамской танкерной компании. Уайс был весьма неглуп, ловко умел разбирать и подделывать любой почерк, пока не угодил в тюрьму за подделку и мошенничество, и давно сообразил, что Мокридж работает на Грека, одного из самых могущественных в данное время судовладельцев. Но поскольку Уайс не отличался ни любопытством, ни болтливостью и был благодарен Мокриджу за то, что тот вытащил его из тюряги под довольно крупный залог, он ни с кем этой догадкой не поделился, даже со своим корешем Перси. Вместе с Перси он брался за самые странные работенки, становясь поочередно то предвыборным агитатором, то штрейкбрехером, а иногда крепко вправлял мозги людям, вовсе ему незнакомым, но, по словам того же Мокриджа, бестолковым. А вот нынешним вечером ему и Перси поручили набрать 100 хулиганов и дали на этот счет весьма точные инструкции. Эти парни, получив по 10 фунтов стерлингов на брата, должны были отправиться с ним на Мэл 71 и внести некоторое оживление в компанию собравшихся там на вечер богачей. Но ничего из ряда вон выходящего, незаметно двинуть под зад одного другого, чтобы те со злости друг друга обгадили. Главное наставление: шухер должен быть таким, чтобы вызвали ментов, но смыться надо обязательно до их прихода. Уайс не был уверен, хватит ли на это пороху у его новобранцев и сумеет ли он держать их как следует в узде. Ну, на месте виднее будет. Сейчас он им растолкует, что следует делать, после чего раздаст деньгу. Грузовичок затормозил и встал перед огромным пустым и мрачным ангаром, куда они с Перси уже раньше привезли остальных. Уайс взглянул на часы, ровно через час наступит время действовать. Раф Дан велел шоферу наемного Кадиллака поднажать. Он только что проехал мимо особняка Каленберга и увидел, что там творится нечто похожее на бред сумасшедшего. Какие-то люди гроздями висели на перилах лестницы у входа и дрались друг с другом, чтобы получше разглядеть приглашенных, выпросить у них автограф, дотронуться до них, увидеть, какие же они вблизи живьем. Машины стояли в 3 ряда, и поэтому он не стал останавливаться. Меньше всего хотел он явиться подобно первому встречному. Ему надо было, чтобы Кадиллак встал у самого входа, там, где шел снег, и чтобы шофер распахнул перед ним дверцу, и его, как других, встретили бы аплодисментами, когда он выйдет из машины, ведя под руки двух девиц. Одна из них спросила: «Раф, как ты думаешь, это в самом делешный снег?» «Да, птичка моя, ты сама увидишь здесь все в самом делешной драгоценности и картины». «Джина», — сказала блондинка, задавшая вопрос, — «посмотри, хорошо ли уложены волосы у меня на затылке». «Прекрасно, просто прекрасно. Передай-ка мне тушь». Каленберг сказал ему: «Привозите кого хотите, все ваши друзья — желанные гости». Судовладелец излучал тепло. Он был в восторге от документов, которые были доставлены ему домой нынешним утром. По телефону он добавил: «До вечера, дружище, мы найдем минутку, чтобы уединиться и все обговорить». Рафа распирала от гордости. Он назначил свидание в Лондоне двум актрисам: Джинни, приехавшей из Рима за 2 часа до этого, и Нэнси, француженке, которая как раз в это время снималась в Англии. Обе превзошли себя. Брюнетка была в белом, блондинка в черном, не дать не взять две половинки костяшки домино. Возможно, что к исходу ночи людоед полакомится этой свежатинкой. Ну, насчет свежатинки-то... Раф, набравшийся опыта на празднествах такого рода, отлично знал, что к концу чересчур долгого праздника самая юная кожа жухнет, менее юная сворачивается, подобно перестоявшемуся суфле, а старая выступает из-под растрескавшегося макияжа, как сморщенный пергамент. Кадиллак второй раз объехал особняк и повернул опять ко входу. Но Раф счел, что эффектное появление ему еще не обеспечено. «Еще разок», — сказал он шоферу. «Он действительно так богат, как говорят?» — спросил Нэнси. «И еще богаче. Даже богаче Сатрополоса?» Дан не мог сдержать улыбки. «Скажем так, они стоят друг друга». «Но да будет вам известно, девочки мои, что в делах всегда возможны какие-то катастрофы, и равновесие нарушается. Слушай-ка, Нэнси, ты его знаешь?» «Кого это?» «Да Каленберга». «Нет, а ты?» «Нет». «Он женат?» Раф добавил свою каплю дегтя в их беседу. «Да, женат. И не воображай, что он может жениться на тебе. Он спит с бабами, но не женится на них». Он посмеялся, а затем спросил: «Ну как, кошечки, вы готовы? Тогда на выход!» И крикнул шоферу: «Стоп!» Тому удалось пробраться во второй ряд, что было уже не так плохо. В это время в толпе крикнули: «Расступитесь!» Раздалась сирена скорой. Вскоре она оказалась позади Кадиллака, властно подавая ему фарами сигналы, чтобы тот уступил ей место. И ему пришлось это сделать, прежде чем Раф со своими спутницами вышел из машины. Он остановился в 5 метрах от входа, зажатый между тротуаром справа и бесконечно прибывающими машинами слева, спереди и сзади. «Не двигайтесь», — закричал журналист. «Я пойду взглянуть, что там такое». Он хлопнул дверцей и тут же увидел, как 2 санитара бегут в припрыжку вверх по лестнице со свернутыми носилками. Не прошло и 5 секунд, как эти же санитары снова появились в окружении толпы жестикулирующих мужчин в смокингах, таща на носилках, сгибаясь под тяжестью ноши, огромную тетку в бриллиантах с искаженным болью, дрожащим, как желе, лицом. Зрелище было поистине трагическое, однако кто-то не удержался от восклицания: да это та бабуля, что поскользнулась на снегу. Ногу, небось, сломала». В толпе захохотали. Санитары поспешно ставили носилки в машину. В это время другой голос крикнул: «В следующий раз, мамаша, не забудь прихватить лыжи». «Весьма смешно», — подумал Дан, в бешенстве от того, что лопнуло его эффектное появление. «Только этой мамаше на вас всех ровным счетом наплевать. А когда праздник будет в разгаре, вы уже будете давно храпеть в своих свинарниках». И кипя злобой, он направился к Кадиллаку за девицами. Аморе Дадино был живым опровержением ходячей истины. Хоть он и был певцом, ума у него хватало. Правда, надо сказать, голос зато был весьма неважный. Сам же он напоминал коня, прекрасного коня, костистая, удлиненная голова, выдающаяся вперед челюсть, пышная грива, крепкое туловище кентавра, впаянное в твердые ягодицы, полукруглые, как две половинки луны. Когда он легким галопом бежал навстречу другу, чтобы обнять его и, как полагается, троекратно облобызать, казалось, он вот-вот заржет. А вместо этого с его уст каждый раз срывалось потешное, неожиданное, ошеломляющее замечание, как правило, насчет этого же самого друга, что особенно смешило окружающих. А еще он любил шепнуть Пьеру какое-нибудь злое словцо по поводу поля, тут же бежал обнять этого поля, расцеловать его в правую щеку, в левую, опять в правую, и быстро шепнуть на ухо какую-нибудь гнусность насчет Пьера. А вывод? Обе жертвы злословия смеялись, несмотря на то, что каждый из них знал, что другой потешается над ним, но именно поэтому оба чувствовали, что они квиты. Как ни парадоксально, но жертвы насмешек Дадино горячо любили своего мучителя и были ему благодарны за то, что он выбрал их своими мишенями. Надо сказать, Амаре смеялся далеко не над каждым. Его острые словечки, тысячу раз повторенные другими, искаженные и нередко прикрашенные его поклонниками, были не так опасны, как умолчание, ибо оно равнялось смертному приговору в тесном международном кружке друзей по кафе, и прослыть там изгоем было куда опаснее, нежели оказаться изгнанным из какой-нибудь монархии. Дадино, несмотря на то, что вовсе к этому не стремился, оказался общепризнанным судьей, этаким великим магистром, обладающим исключительным правом принять или отвергнуть. Беда тому, кто пришелся ему не по нраву. Словцо Дадино всегда попадало в точку, инстинкт подсказывал ему, как разбередить чью-то старую рану, после чего смех свидетелей-сообщников расстравлял ее до гангрены. Он был обаятелен, безжалостен, чертовски гомосексуален и столь непредсказуем, что никто не мог быть уверенным, что не окажется у него в немилости. В данное время выбор его пал на очаровательную молодую женщину, которая покатывалась со смеху, слушая его остроты, и как раз в эту минуту он говорил ей: «Милочка моя, это ведь единственное, чем я могу довести вас до спазм. Острее у меня ничего нет». Пегги Нэш Бельмонт хохотала до икоты и говорила, что Дадино — это нечто фантастическое. Как только в огромную гостиную Каленберга входил новый гость, Дадино тотчас же пронзал его своими тремя отточенными и неотразимыми стрелами. Разумеется, готский альманах он знал на зубок. Готский альманах или готская книга – перечень наиболее родовитых американских семей. Ему было отлично известно, кто такая Пегги, ее имя, происхождение, состояние, семейные связи, браки отца, имена обеих бабушек и сестер, счет в банке, фамилии портного и парикмахера, название любимых духов. Однако он вел себя с ней так, будто никогда в жизни о ней не слышал. Пегги на это попалась и думала, что он сделал открытие. «Прошу на минутку извинить меня», — сказал ей Амаре и бросился навстречу огромной женщине, осыпанной драгоценностями, сквозь огни которых смутно виднелась уродливая зеленая, как яблоко, ткань платья, сшитого знаменитым портным. «Но на ней-то», — подумал Дадино, — выпуклости были у нее повсюду, где надлежало быть впадинам, и, несмотря на гигантскую грудь, она умудрялась быть внизу еще шире, чем наверху. «Графиня!» — прокудахтал Дадино. Она в ответ завопила: «Додо! Миленький мой! Только мой! Додо!» Укрепившись на ее грудях, как альпинист на скале, Додино пытался добраться до бесчисленных дрожащих складок ее лица, при каждом движении подбородков их становилось все больше. Раз, два, три, наконец-то поцелуй. Муж этого динозавра, граф Манфред Лупус, с глупой улыбкой стоял позади, напоминая собой хрупкий челн, взятый на буксир военным судном. В Германии у него под началом были тысячи рабочих, и ему принадлежала большая часть Рура. Когда его жена вступала в разговор, он умолкал. Когда он только собирался что-то сказать, она обрывала его речь. Единственное, что она могла еще оборвать, все остальное было давно символически оборвано. Но Амуре уже бросил их на волю волн и галопом устремился к Рафу Дану. И ты здесь, оказывается. Кого попало, сюда приглашают. Представь меня этим божественным созданием, да, этим, и понизив голос, и тебя впустили с этими двумя колбасинами? Познакомься, это Джина, а это Нэнси. Очаровательный. И одними губами Дану. Вот вонючки-то. Видите вон ту слониху, мамашу Лупус? Боюсь, как бы она не разродилась сегодня вечером. Правда, говорят, что она двуполая. Надо поговорить об этом с Жаном. Жанно, вы знаете его? Растан. Говоря все это, Додино поглаживал задницу Дана, на что тот заметил с улыбкой. Вернулась прежняя любовь? Нет, дорогой мой, возраст не тот. Наступила пора климакса. Да не смотри ты на меня так. Ты тоже будто беременный. И обращаясь к обеим девушкам, ей-богу, вы только посмотрите на него. По лицу видно. Джина и Нэнси прыснули. Они давно слышали о Додино и готовы были смеяться над каждым его словом, лишь бы он не подумал, что они чего-то не поняли. Вошли лакеи, разнося тосты с зернистой икрой. За ними мальчики в париках с бокалами шампанского. В уголке зала Сатрополос подшучивал над женой. Говорят, ты так любишь птиц, что выпускаешь их из клеток. Лену это раздражало, но она притворилась, что не слышит, погруженная в созерцание картины Рубенса, висевшей над ее головой. Неподалеку от них, под Мадонной кисти Джотто, Белла Коста, что было сил, вцепилась когтями в руку Марка. «Тебе это так не сойдет. Я хочу знать, чем ты занимался у обезьян с этой самкой-шимпанзе. Послушай, Белла». У подножия эстрады, затянутой темно-красным бархатом, где играл камерный оркестр, Ирена принимала гостей, целовавших ей руку и твердивших всевозможные любезности, но в то же время то и дело мечтательно косило глазом на молодого шотландского лорда, мысленно лаская крепкие волосатые ноги, видневшиеся между подолом шотландской юбки и верхним краем носков. Все на свете отдала бы она, чтобы приподнять эту юбочку. Она похотливо вздохнула, всю ночь провела без сна. Напрасно Герман нещадно хлестал ее ремнем, чтобы добиться своего. Только под утро ей удалось уснуть благодаря бесчисленным транквилизаторам, но зато с 6 часов вечера она накачивалась амфетаминами и черным кофе. Кроме этой открытой полоски тела, которая ее заворожила, все остальное виделось ей в голубоватом приятном тумане, благодаря чему с лиц ее собеседников исчезали морщины, но зато с поразительной четкостью выступали зубы, и она машинально их пересчитывала. Ее вывело из летаргии какое-то внезапное изменение окружающей обстановки. Оркестр перестал играть. Она увидела, что Каленберг поднялся на эстраду и заговорил, вскинув вверх руки, призывая всеобщее внимание. «Друзья мои!» Все захлопали. СС, стоя возле Лены, скорчил насмешливую гримасу. Синяя борода продолжал. В этот торжественный вечер, общий смех, я решил устроить вам сюрприз. Вот вам мой сегодняшний подарок. Действуя наподобие фокусника, он откинул ткань, закрывавшую некий плоский ящик, прислоненный к роялю, и вытащил оттуда изумительное полотно Дега размером около 40 дюймов. Две танцовщицы в репетиционном зале. Раздался общий крик восторга. «Он ваш!» — воскликнул Калленберг. «Аукцион!» — заявил какой-то шутник. Герман добродушно улыбнулся. «Нет, не аукцион, а лотерея. Картина достанется одному из вас. На обратной стороне пригласительного билета поставлен номер.